основной упор это на формирование состояния, постстрессового состояния. Основной упор мы сделаем на внешние кризисы, то есть на посттравматические расстройства. Потому что внутренние кризисы — тема, которую все психологи проходили в институте. Да, там есть своя стратегия, я ее поговорю, ну как бы введение этого клиента, если он пришел в кризисном состоянии, и она немножко отличается от стратегии введения клиента после травмы психологической, но основной упор на травму. Самое главное — дать представление, каким образом формируется расстройство, каким образом травма воздействует на организм, и исходя из этого уже простроить стратегию терапии. Поэтому, значит, формирование постстрессового расстройства, потом что будет? Клиническая картина, это очень важно, потому что там есть такие нюансы, которые просто так можно не заметить. У клиента надо будет прицельно расспрашивать и это выявлять. То есть, давайте уже. Посттравматическое стрессовое расстройство, я буду его называть ПСР. Я пока еще семинар описываю, да? Значит, клиника ПТСР и то, чего нет в нашей литературе, это отличие сложных ПТСР от простых ПТСР. Потому что у нас идет классификация ОКБ-10, это по срокам возникновения, а вот по механизму образования, по внутренней структуре они тоже отличаются. И вот это я расскажу. Дальше мы пойдем по общей стратегии терапии. И что очень важно, я вот тут к прошлому семинару, хотя работаю с кризисами, я сейчас скажу. 98-99 год я работала главным психофизиологом МЧС, и вот как бы оттуда и пошло, когда литературы не было. Я сделала такую табличку, и мы ее разберем. Табличка, где описана симптоматика внешних кризисов, внутренних кризисов и технологии, арт-терапия, техники, где это сработает, то есть именно на что. То есть вот это, я считаю, это основное. Главное назвать, некоторое писать. Да? А теперь давайте кратенько, да, вообще остановимся на классификации кризисов. Мне тут понравилась студентка одна, пришла защищать дипломную работу, я читаю, да. Вот, Гордеева, в отличие от Эриксона, дает другую классификацию. Я даю классификацию кризисов по причине возникновения, да? Поэтому они делятся на внутренние кризисы и внешние кризисы. То есть внешние кризисы – это тяжелое переходное состояние, которое вызвано стрессом, болезнью, травмой, опасным событием. И их условно делят. То есть мы уже начали работать, вы поняли, да? Условно делят на кризисы, обусловленные природными катастрофами, на социогенные, то есть это экстремальные переживания, которые созданы другими людьми, то есть техногенные катастрофы сюда относятся, военные действия, терроризм, насилие физическое, сексуальное. Отдельно это потеря близкого человека, горе, тоже внешний кризис. Внешний? Да. Ну а как же? Это же человек отдельно. И это кризисы, вызванные такими внешними обстоятельствами, как тяжелые или смертельные заболевания. Тяжелая физическая травма, терминальное состояние. И другой блок. это внутренние кризисы, да, и вы знаете, это возрастные кризисы, это экзистенциальные кризисы, то есть я не буду их там подразделить, кризисы идентичности и прочее, в целом. То есть те кризисы, которые в норме, возникают абсолютно у каждого человека. Вернее, кризисные периоды, кризисы не возникают. У кого-то они возникают, у кого-то не возникают. Это нормальные этапы развития человека, да? И туда же относится еще такое понятие, как кризисы духовные. Ну, эти кризисы возникают только у тех людей, которые занимаются своим духовным ростом, но, скажем так, в силу каких-то обстоятельств это пошло не совсем правильным путем. Значит, духовные кризисы – вещь очень интересная и необходимая. У нас сейчас очень широко популяризируются различные психотехнологии, притом к ним можно отнести как терапевтические вещи, но то, что относится к психологии, психотерапии, психотехнологии используются и в эзотерике. Ну, я так, общее название. Там именно психотехнологии. И очень много их оттуда берем в психотерапии. Но если они проведены, ну, скажем, если человек не имеет цели, даже если имеет цели, но проводит это неправильно, это может иметь последствия вплоть до психотических состояний здоровых людей. Поэтому это та область, которую неплохо бы почитать, чтобы понять, к вам пришел больной человек, это эндогенный больной, либо это здоровый человек, который вот попал, ну, как бы у которого возникло такое состояние. И я просто вас буду отсылать к литературе. Значит, есть книга Грофов, то есть Станислава и Кристины Гроф, так и называется «Духовный кризис». И эта книга у нас должна нас отразить. «Духовный кризис». Вот, там как раз «Духовный кризис» Кристина Гроф описывает. Есть еще книжка «Неистовый поиск себя». Мы там вообще все свои состояния описываем. А вот книга Грофов – это сборник статей. Это их статья, это Асаджиоли, там различные. И там, в общем-то, и симптоматика описана, и как это сделать. Теперь давайте вернемся к внешнему кризису. Так, это больше наша тема. Значит, почему здесь именно выделяют кризисы, обусловленные природными катастрофами, и кризисы социогенные, то есть обусловленные, которые связаны с другими людьми. Как вы думаете? Независящие обстоятельства. Человек не зависит от обстоятельств, а от других он находится. Простите, пожалуйста. Те люди, которые ехали в метро, между Павелецкой там, и Автозаводской, да? И там случился взрыв. Какие здесь обстоятельства? Уехал на работу. Или те взяли билеты в Новгород. Да? Дети пришли в Беслан в школу 1 сентября, семьи пришли детей провожать. Какие здесь обстоятельства? С участием человека. Это и есть главное. Я говорю, почему их разделяют? Как вы думаете? Какая будет разница вот во внутреннем состоянии? На природу невозможно возложить. Да. В одном случае есть виноватый, в другом случае нет виноватого. Да. И сразу как бы два слова по поводу природных катастроф. Самой тяжелой катастрофой является последствия, ну как бы самое тяжелое кризисное состояние вызывается последствиями землетрясения. Потому что это рушатся базовые понятия. Земля – это опора. Получается, земля меня предала, идет потеря, такая глобальная потеря опоры. И как бы в зависимости от того, как человек пережил этот кризис, а здесь будет много нюансов в зависимости там, от его, скажем так, соматического состояния, от его психического состояния, здоровый человек, там есть какие-то предпосылки, психически больной за человек, возраст, его отношение к жизни, все выходят из кризиса по-разному, да? Но, скажем, если у человека были предпосылки к возникновению кризисного состояния, и он не адаптивен, эти люди после землетрясения, они начинают мигрировать. Они начинают мигрировать, менять место жительства, и не в одном месте, даже если это сейсмоустойчивый район, они не чувствуют себя безопасно. Но, скажем, почему выделяется такая тема кризисные состояния? Вне зависимости от того, какова причина, внутренний или внешний кризис. Потому что, скажем, психологическая природа идентична, то есть очень много симптомов одинаков, да? И внешние, и патологически протекающие внутренние кризисы, и те, и другие, они как бы вызывают очень сильное изменения в представлении о себе, сильные изменения в системе ценностей, в отношении к окружающему миру, изменяют устоявшиеся представления о способах существования в мире, дезадаптируют. Я думаю, что сейчас я не буду проговаривать симптоматику, потому что дальше по ходу я буду на этом акцентировать внимание. И первое, что я хотела бы рассмотреть, сколько у нас здесь врачей? Руки поднимите. Так, два врача, да? Ну, так как я сама врач по первому образованию, и могу сказать, то, что мы учили в институте, и вообще то, что я сейчас буду рассказывать, мы их учили еще и в школе, и психологи вообще. Все равно это все благополучно. Я хочу рассмотреть физиологию стресса. Очень кратко. Потому что привыкли обращать внимание на психику, совершенно не обращая внимания на соматику, а там идет нормальные физиологические процессы, которые нельзя не принимать в внимание. И, скажем так, по стрессовые расстройства, они напрямую завязаны с физиологией, хотя любые проблематики, изменения не только завязаны. Но здесь надо в целом смотреть на организм, то есть не только на психику. И, как вы помните, да, концепцию стресса и вообще стресс исследовал канадский эндокринолог Ганс Сергей. Да? Это еще в школе проходили на уроке биологии. Вот. И, скажем так, он описал вот эту стрессовую реакцию как неспецифическую адаптивную. Вот неспецифическая, то есть независимо от того, что воздействует на организм, ответная реакция организма всегда будет идентична. То ли это отравление, то ли это угроза жизни, то ли это воздействие высоких низких температур, не важно. Реакция организма будет одинаковая. И, значит, ввел такое понятие, как стрессор, это то, что воздействует. Вот. И вызывает стрессовую реакцию. И повреждающий эффект стрессора, он зависит от интенсивности, то есть от силы воздействия, от длительности воздействия, от внезапности воздействия. И если вы помните, да, еще нам в школе говорили эту триаду Селье, то, что он проводил на мышах, связывая их там воздействие током и прочее. То есть всегда идет такая три ответа организма. То есть первое – это гипертрофия надпочечников. Надпочечники продуцируют основные жизненные гормоны. Да? Это уменьшение тимуса, то есть вилочковой железы и лимфоузлов с уменьшением количества лимфоцитов. Это то, что у нас отвечает за иммунитет. Да? И при... За иммунитет. А вилочка вот это? Тимус, да, тимус. Вы даже можете просто послушать, если вам будет интересно. Но сейчас есть интернет. Открыл, там все будет расписано. Теперь зачем? Ну, да, можно, в принципе, да. Важен механизм, да? И третье – это образование острых язв по ходу желудочно-кишечного тракта. Значит, что происходит? Идет воздействие стрессора. То есть мы говорим, сильное воздействие стрессора. Это все воспринимается через периферическую нервную систему, и у нас есть это чувство. Да? Это может, то есть, смотря какой стрессор, это воспринимается, скажем так, когда это вас не касается, но кто-то у вас на глаза гибнет, вы это как воспринимаете? Естественно, человек. Вы просто это видите. Да? То есть я не буду называть гормоны, которые идут в цепочке. Они никакой смысловой нагрузки не несут. Но, скажем, из периферической системы сигнал идет в центральную нервную систему, идет в гипоталамус. А там вырабатываются определенные релизные факторы, их называют, ну, тоже гормоны. Сигнал идет в гипофиз, как бы, и уже от гипофиза пошло дальше. И, значит, основное, что нас интересует, и то, что вы точно знаете, да, идет сигнал в кору надпочечников. Да? И вспомните, в кору и мозговое вещество надпочечников. Значит, в коре почника синтезируются глюкокортикоиды. Вот гидрокортизон точно знаю, как это. Кортизон. Вот. И, скажем, что значит человек гибнет от шока? Вот. То, что он может погибнуть от шока, знают все. Почему? То есть когда столь мощное воздействие стрессоров, что идет мгновенная гипертрофия коры надпочечника, выброс гормонов и атрофия коры, то есть и человек погибает. Почему первое средство помощи, которое оказывают врачи скорой помощи, они вводят глюкокортикоиды. Когда, скажем так, это помимо обезболивающих и прочих. А второе, это идет воздействие на мозговое вещество надпочечников, и там вырабатываются такие гормоны, как адреналин, норадреналин, называют их еще катехоламинами. Значит, я говорю, у нас сейчас не урок нормальной физиологии, мы не будем разбирать, что, на что, какой гормон, на что воздействует. Я в целом скажу, да, что происходит при стрессе. То есть независимо от того, что бы там воздействовало, одновременно учащается сердцебиение, учащается дыхание, увеличивается кровенаполнение жизненно важных органов. Потом, скажем так, на всякий случай, а вдруг будет кровотечение, повышается тромбоцитоз. Количество тромбоцитов увеличивается. На всякий случай, а вдруг это как бы надо будет что-то делать физически, а изначально эта реакция закладывалась эволюционно по принципу «бей, беги, беги», вот, вырабатывается совершенно колоссальное количество энергии в организме. А дальше, что там происходит? На всякий случай. Вдруг будет отравление, идет повышенное слюноотделение, идет повышенное потоотделение, вплоть до рвоты, идет увеличение перистальтики это вам медвежья болезнь, а стресс, это все оттуда же, вдруг будет отравление. Вот. И как бы увеличивается продолжительность работы сердечной мышцы и скелетных мышц. То есть это все на всякий случай. И, скажем, это надо знать, потому что помимо острого стресса есть хронический стресс, который постоянно запускает эти системы. А ответной реакции нет. Она запускается не для того, чтобы беги-беги, а у нас стрессы социальные, у нас стрессы экономические, никто никуда не бежит, никто как бы ничего физически не делает. Все это выделяется, куда-то эта энергия должна деваться. То есть бесследно для организма это не проходит. Оттуда, если человек как бы не стрессоустойчив, начинают на фоне хронического стресса возникать различные психосоматические заболевания. Но, скажем, у нас организм очень хорошо устроен, и есть много систем дублеров, которые предотвращают вот это повреждение. Потому что сами гормоны, которые выделяются при всей своей положительной реакции, то, что необходимо, они еще обладают повреждающим действием на органы и системы. Поэтому у нас параллельно включается стресс-лимитирующая система, который подавляет действие этих гормонов. Вернее, повреждающий вот это действие подавляет. И самая основная стресс-лимитирующая система, которую вы точно знаете, называется опиатная, центральная система. Опиатная система, которая вырабатывает эндогенные опиаты, эндогенные наркотики, эндорфины, лейкефалины. Все зависит от интенсивности, от силы воздействия и от длительности воздействия. То есть если человек получил ПТСР... Стоп. Вот давайте пока подождем. ПТСР здесь совершенно не при чем. Мы говорим сейчас об остром стрессе. В остром стрессе. И как бы я это все равно это расскажу и по срокам, и по длительности. Да? Значит, что эти эндогенные опиаты делают? Да? Во-первых, повышается порог болевой чувствительности вплоть до полной анестезии. То есть человек в остром стрессе при сильном повреждении он может не чувствовать боли. И, как правило, всегда он чувствует эту боль в уменьшенном варианте. То есть у него силы идут на выживание. Так, обезболивающее действие. Второе. Значит, именно эндогенные опиаты, они ограничивают повреждение миокарда при стрессе. Они как раз тормозят образование стрессорных язв желудка. Ну, я не знаю, психологи, но доктора, давайте вспоминайте, да? Ну вот параллель с психосоматикой проведите, да? Как бы, когда идет истощение опиоидной системы, при каких психических заболеваниях идет недостаток эндогенных опиатов? При неврозах. И, скажем так, какие психотехнологии можно использовать, чтобы стимулировать эту систему и получить выброс эндорфина? Все трансовые состояния. Да. И давайте сюда к этому трансовому состоянию отнесем сон. Это тоже измененное состояние сознания. Почему раньше как бы не было психотерапии, но назначали сон, электросон. Именно во сне идет выброс эндорфинов. При нарушении сна как раз это количество и уменьшается. Вот. То есть любая релаксация в том числе. То есть у вас уже посыл, да? Ишемическая болезнь сердца, да, повреждение миокарда, язвенная болезнь, да, ну, как бы изъязвление желудочно-кишечного транса. Первое, что, чем мы можем помочь, это вот различные релаксационные технологии трансового состояния. Да? Дальше. Это вот центральная опиатная система, да, вторая это серотониновая. Ее называют серотонин иргическая стресс-имитирующая система. От слова серотонин. Серотонин иргическая. То есть повышение концентрации серотонина в головном мозге предупреждает развитие сердечных аритмий при острой ишемии миокарда, да, как бы предупреждает фибрилляцию сердца. То есть, когда идет истощение серотониновой системы, то есть идет недостаток серотонина в крови, развивается депрессия. Поэтому депрессия. И как бы первые антидепрессанты, которые создавались, они как раз были основаны на серотонине. Вот сейчас уже как бы эти поколения, психофармакология развивается, технологии развиваются, а вот самое основное вначале это был серотонин. Да? То есть если стресс очень мощный, если стресс очень длительный, то есть постоянно вот запускаются эти системы, стресс лимитирующий их все время давит, да, что мы получаем? То есть вот как бы все это мы можем и получить. И нарушение желудочно-кишечного тракта, и ишемическую болезнь сердца мы можем получить депрессию. Вот почему? Часто после острой реакции на стресс возникают депрессивные состояния, они связаны с истощением вот этой системы. Но это вот как одна из причин, чисто физиологически. У нас есть психологические причины, а это вот физиологическая такая причина. Да? Потом это объясняет то, что может возникнуть у здоровых людей. То есть галлюциноз возникает. Да? Скажем, возникают реактивные психозы, которые, в общем-то, достаточно быстро проходят. Один из метаболитов, ну, как бы продуктов расщепления серотонина, это бутатенин. Он является галлюциногеном. То есть, если очень большой выброс идет серотонина, у человека могут возникнуть галлюцинаторные реакции. И, в общем-то, потом купируются, проходят. И, скажем так, и я назвала две, на самом деле их очень много. Там есть дофаминовая система, есть простагландиновая система. Скажем так, останавливаюсь на простагландиновой, но, скажем, простагландины – это те вещества, которые, скажем, ответственны за иммунитет, если так вот, ну, в целом сказать, да? И почему человек, перенесший острый стресс, либо находящийся в хроническом длительном стрессе, у него падают вот эти защитные силы, и он начинает часто болеть простудными заболеваниями. Либо как бы он перенес острый стресс, и вроде все нормально, все разрешилось, и как бы никаких тяжелых последствий нет, а у него иммунитет упал. Вот. И, скажем так, вспомните, по Сильвье, он как течение стресса разделял, да? Первое, вот воздействие стрессов, возникает реакция тревоги, да? И которая состоит из двух последних стадий шока, противошока, да? Ну, как бы, первое воздействие шок, потом организм включается, физиологический шок вот за счет выброса. Ну, вернее, за счет недостатка гормонов, они пошли в этот момент на... Вернее, они стали свою работу делать, другие еще не выработались. Но как бы тут же вырабатывается следующая партия гормонов, и запускается весь организм, и идет стадия противошока. И в этой стадии противошока, скажем, увеличивается многократно работоспособность организма. То есть человек готов отразить опасность. Он готов как бы работать на выживание, так как эволюционно это стресс, то есть вот эта как бы цепочка связана с выживанием, поэтому колоссальный прилив сил, изменяется мышление, возникает инсайтное мышление, то есть упрощается картина мира. Изменяется состояние сознания, возникает суженное, не сумеречное, а именно суженное состояние сознания. И человек работает на витальных рефлексах, то есть рефлексы направлены на выживание. То есть мы разбираем острый стресс, скажем так, стресс, где явно идет угроза жизни. Да, если что-то вот такое случается, у человека суженное состояние сознания, картина мира упрощается, он отбрасывает все ненужное, он не видит того, что происходит вокруг, он видит только и очень четко и ясно понимает, как ему выжить. Это происходит в фазу противошока. В фазу шока человек просто застывает. То есть он ничего не делает. Скажем так, я хотела сначала рассказать просто Сергея, а теперь их объединю. Вот, и давайте тогда уж и не буду я Сергея отдельно рассказывать. Тогда все же два слова я скажу про фазу шока. Да? Фаза шока, она длится у здоровых физически и психически людей от долей секунд где-то до 15-20 минут. То есть доли секунд это у людей сверхстрессоустойчивых, либо у людей тренированных, подготовленных. То есть, которые работают в постоянном стрессе. То есть сюда и, скажем, и военнослужащие, сюда и спасатели. То есть, где специально вот на это обращается внимание, это тренируется. Да? Дальше от особенностей организма. У людей, ослабленных физически, у людей, скажем так, имеющих психические заболевания, у возрастная категория, либо это у пожилых, там уже соматика, да, либо это у очень молодых. То есть здесь по поводу детей свои особенности. Если это физическое повреждение, это понятно, ребенок испытывает боль. Если это вот травма, когда он что-то видит, вопрос, понимает он или не понимает. Реакция может пойти на испуг родителей еще. Если ребенок не понимает, это часто может пройти при нормальном отношении родителей, это может пройти без последствий. Вот. И, значит, я говорю, при вот различных дополнительных вредностях эта фаза шока может длиться до 2 недель. Ну, все плюс-минус, да? Значит, как эта фаза протекает? Она протекает в 2 направлениях. Это не значит, что сначала одно, потом другое. Или-или. У одних людей эта фаза протекает в виде возбуждения. И по статистике это от 5 до 10% таких людей. У остальных людей эта фаза протекает в виде ступора, торможения. То есть, и понятно, здесь опять в зависимости от особенностей организма, от особенностей психики, это может быть вплоть до психогенного ступора, полной обездвиженности, это может быть легкое как бы замедление мышления, ну вот, какое-то состояние замешательства, непонимания. Да? И то же самое возбуждение. Да? Вот от какого-то небольшого возбуждения до психо, ну, как бы до психотических состояний с возбуждением. Вот это фаза шока. Да? И, скажем, я начала говорить про фазу противошока. И как раз я говорю, описала, что человек, его состояние сознания меняется, и работают витальные рефлексы. А именно в этот момент человек и как бы болевые ощущения уменьшаются, и за счет суженного состояния сознания отбрасываются многие ненужные вещи. То есть и при этом давятся чувства, эмоции. Потому что если человек будет погружен, скажем, это может быть боль, это может быть душевная боль, если он там видит, что кто-то видит, что-то ложится. Ну, это как крайний вариант, да? Ему будет очень сложно совладать с этими чувствами и выжить. Поэтому, скажем, у нас мысли, чувства, ощущения, скажем, мысли, связанные с анализом травматического события, они тоже куда-то уходят. То есть это называется диссоциация. Первичная травматическая диссоциация. А потом к диссоциации разным видам вернемся. Но, скажем, все эти мысли, чувства, ощущения, они никуда не деваются. Срабатывают механизмы защиты, они где-то, скажем, в бессознательном остаются. Именно, скажем, чем больше вытеснено, тем больше потом будет последствий. А вытеснение это может пройти вплоть до полной амнезии событий. Именно отсутствие доступа вот к этим вытесненным переживаниям начинает подогревать внутреннюю тревогу. Поэтому тут по принципу лучше плохая правда, чем незнание ничего. Именно вот эта амнезия, она начинает как бы является пусковым механизмом для формирования различных фантазий по тревоге. Как правило, фантазии нехорошего совершают. Поэтому, как вот сразу такой посыл вперед, да, необходимо восстановление, фактическое восстановление травматического события. Как бы это ни неприятно было, ни больно, но человек должен знать, что произошло, чтобы не было вот этих фантазий. Ну, потом, в общем-то, все равно вспоминает потом. Так, фаза противошока, да? Я вот думаю, может быть, с примерами, чтобы... То есть, ну, я сказала, силы увеличиваются, работоспособность увеличивается, все прочее увеличивается. И как бы в зависимости от резерва организма, эта фаза противошока, она может длиться от нескольких часов, она может растягиваться. Ну, скажем так, резервы организма не беспредельные, ну, скажем, сутки или там, ну, максимум. Ну, обычно несколько часов. Очень хороший пример, скажем, литературный пример. В каком смысле литературы, из научной литературы, да, где вот все это было по нюансам разобрано, да, Пример это описал Решетников Михаил Михайлович. Он военный психиатр. Сейчас это директор Восточно-Европейского института психоанализа. Вот. А это был, если не ошибаюсь, это был 1988 год, когда летом два поезда Адлер, Уфа, Уфа, Адлер, ну как бы они шли навстречу. И ночью, в час ночи, они проходили мимо друг друга, они шли не по одному пути, нет, они не так, не просто. Была утечка газа, газопровод, была утечка газа, это было в низине, и газ там скопился. Ну, там еще какие-то атмосферы, в общем, газ скопился. Вы знаете, что такое, когда идут поезда, да? Искры. И вот случилось так, что шло два поезда, именно они в этой низине встретились, и произошел взрыв этого газа. Значит, первый фактор – внезапность, час ночи, все спали. Да? Интенсивность, сила мощнейшая, то есть этот взрыв, эти вагоны покорежило, разбросало и начался пожар, да? И как бы длительность воздействия в зависимости от того, как они выбрались. Значит, я здесь не буду рассматривать фазу шока, но в первую очередь в себя, естественно, пришли в себя люди, на которых лежала ответственность. Это была поездная бригада, да? Скажем, вот эта фаза противошока. Вагоны были покорежены, они горели. Люди голыми руками раздирали эти перегородки, они выбирались из этих вагонов. Служащие, вот проводники, как бы вот, ну, сопровождающие поезд, а потом ожоги были до 40% кожи. Это очень сильный ожог, как бы, ну, можно сказать, ну, не почти смертельный, но тем не менее, они описывают, что они не чувствовали боли. То есть они занимались спасением людей, то есть на них была очень велика, у них велико было чувство ответственности. И, скажем, так как, я говорю, работали витальные рефлексы в суженном состоянии сознания, когда упрощается картина мира, люди выбирались из вагонов. И опять я говорю, у каждого, как бы, все мы различны, и стрессоустойчивость различна, и кто-то достаточно объективно, более объективно воспринимает ситуацию. Сразу скажу, есть люди подвержены, у которых формируется эустресс. Эустресс или эвстресс, вот есть такое понятие, это формирование эффективного поведения в стрессовой реакции. Ну, как бы их очень мало. Как правило, это те, кто берет на себя организацию, как бы вот предотвращает панику. Это не значит, что эти люди лидеры по жизни, потому что именно в стрессовой реакции наблюдается смена социальных ролей. В жизни серые мышки, они вдруг становятся деятельными и как бы действительно занимаются спасением организации, а те, которые по жизни начинают занимать высокие посты начальства, они убегают в кусты. Это тоже отмечается. Так вот, скажем, семьи ехали на юг, семьи ехали с юга, то есть там были дети. И представьте, там мужчина, да, или женщина, вот на витальных рефлексах, не отдавая себе отчета, выбирается, обратно вернуться не может. Там дети остались, либо там у мужчины остались члены семьи, сделать ничего не может. И дальше мы уже будем разбирать симптоматику. То есть этот, скажем, если эти близкие погибли, я забегаю вперед, скажу, это формирование, что сформируется? Чувство вины. С одной стороны, вы понимаете, это вина. То есть она реальная вина. Но объяснить ему, что он по-другому не мог, невозможно. То есть она с одной стороны реальная, а с другой стороны она иррациональная такая. Это то самое чувство вины, которое практически отработать невозможно. Вот что бы ни писали, что бы ни говорили, то есть, скажем, время лечит, понятно, да? Как бы, и это уходит постепенно. И тот единственный способ, вот когда, ну, опять я говорю, это зависит от внутренних установок. У одного и вины это не будет, мы погибли, ну это редко. Да? Это, вот, нормальные, высшие вот, человеческие чувства, это только вот выход на какие-то экзистенциальные вещи, и это выход на уровень платы, заплатить, ну, как бы, скажем, оказывая помощь другим, можно компенсацию такая. Либо уход. Религия здесь очень помогает, но опять, как бы уход в религию, это тоже дезинтеграция, да, это жизнь в иной реальности. Скажите, вот момент был в фильме, такой женщина теряет в какой-то аварии ребенка при спасении из самолета, то есть что-то он вылетает у нее из рук, и она живет с этим чувством вины. И пока мужчина не проделал следующий номер, он сажает ее в машину, ну там есть фантастические, они не умирают, он сажает ее в машину, дает ей пулю такого же веса в руки, разгоняется и въезжает в стену. Говорит, держи крепче, сейчас будет туда. Она не держит, ребенок, естественно, ну, вот этот вот кулек вылетает. Она говорит, так я действительно не могла, то есть ее психическое состояние. Вот это да? Более простой случай, я тебе хочу сказать. Да. Здесь можно повторить, здесь можно доказать, что вот она физически, как бы, что при вот такой энергии, да, то есть, скажем так, я недавно хотела супервизировать работу этих транспортников, да, например, задний пассажир, который летит вперед на переднего, его вес 3 тонны, при скорости 50 км/ч. Это вообще все. Да, поэтому вес ребенка, который вырывается из рук, он такой, что она физически не может его удержать. Это можно. А вот в таком случае объяснить, что он жил на рефлексах, ну невозможно. Очень сложно. Показать, смоделировать, почему нет. То есть ну, не поможет это... вот эта проигрывание ситуации. То есть доказательство того, что он мог это сделать. Взорвать, поджечь и... Нет, ну, по-разному. Думать, я говорю... Да, есть вот этот вариант, да, здесь это сработало. Я говорю, чисто вот технологично работая с чувством вины, вот с таким не отработаешь. Но вина бывает разные. И там несколько ипостаси вины у травматика будет. Так, вот, скажем. Это один из вариантов. Потом мы как бы пока говорим о фазе противошока, и именно здесь, так как это находилось далеко от населенных пунктов, не было как бы, ни помощи, ничего сообщить, не было тогда еще и мобильных телефонов, да, сообщить было невозможно, и поэтому именно там произошло перераспределение социальных ролей, были образованы группы, которые вот, выводили, вели, и, скажем, когда уже об этом узнали, тогда не было МЧС. МЧС было создано после спектакля. Да? Тогда не было МЧС, и как бы на все события, как правило, бросали войска гражданской обороны, ну поэтому после пошли в МЧС. Вот. И опять-таки, что наблюдалось? Одни люди занимались спасением, сил было много, другие, в зависимости от интеллекта, от уровня там, развития особенностей организма и психики, они регрессировали. Это были примитивные реакции. То есть вот регрессировали кто-то до детского уровня. То есть вот такие шли психические нарушения. Я сразу здесь параллельно могу затронуть и вторичную травму, да, потому что, скажем, ну, исходя из этого примера, что это все у нас пока длится стадия противошока, то потом исследовали, это было проведено, кстати, первое исследование, вот катастрофа. И приехали на исследование сотрудники военно-медицинской академии Кирова, это вот питерская, да, академия как раз работала на кафедре психиатрии. Вот. Потом исследовали тех, кто спасал. Те, кто спасал, и эти люди, которые сами не потерпели никакого крушения. Они, скажем, очень многие потом дали, ну не многие, но часть из них дала различные расстройства, нервно-психические нарушения, депрессивные состояния, у кого-то было посттравматическое стрессовое расстройство. И исходя по описаниям, да, вот как бы, когда они видели, ну, погибших, особенно маленьких детей, а когда дома есть свой ребенок, вот здесь вот это происходит идентификация, и очень трудно пережить. Они сразу начинают видеть вот себя в этой роли. И как бы по опыту работы, том же МЧС, хочу сказать, как только есть труп, извините, вот, ну, такой у нас семинар, да, не дай бог, если это как бы части тела, то расстройство будет намного тяжелее. Если взять ту же Павелецкую автозаводку, помните, да, взрыв метро случился? Взрыв случился во втором вагоне, да? А, то есть этот поезд остановился в этом, ну, в этом переезде, да, и те люди из первого вагона, они пошли, их повели вперед. Люди из, ну, из задних вагонов, они пошли назад. Когда случился взрыв, поезд двигался с большой скоростью. И все, что вылетело из второго вагона, то есть вот погибшие люди, там фрагменты тел, все это было на пути. И те, которые пошли назад, они все это видели. И вот, скажем, у них было состояние намного хуже, чем те, которые ушли. Вот. Скажем, после фазы родимого шока идет так, как это называется, фаза резистентности, да, вот. Фаза резистентности. Или фаза устойчивости. То есть на этой стадии осуществляется сбалансированное расходование энергии адаптационных резервов. А, ну, как пример, вот еще из предыдущей стадии, ну, как бы, примеры тоже описаны в литературе, то есть я говорю, насколько безграничны возможности человека, потому что как раз хорошее исследование провели после Спитака, то есть после этого землетрясения, да, когда один мужчина обнаружил жену с ребенком на крыше дома, были разрушены лестничные пролеты 9-этажного дома. Используя клумбовую ограду, веревки, он их оттуда снял. Как он это снял? Никто не знает. Да. Ну, как бы это все трагедия. Есть случаи тоже описаны в другой литературе. Тоже. Наши эскадрильи, когда был Союз, они базировались в Казахстане. Вот те, которые охраняли, пограничники, которые охраняли нашу границу. Но я имею в виду, речь идет о южной границе. И летом в Казахстане, там пекло, да? А летчики-истребители, они летают в этих специальных гермокостюмах, да? Потому что на той высоте там нет кислорода, там очень холодно. Они не могут, то есть по инструкции он должен сидеть в кабине истребителя в этом костюме и ждать, а вдруг последует команда на взлет. Этого никто не выполнял, потому что это было физически невозможно, естественно, там кондиционера нет. Да? Поэтому костюм рядом, они там сидят рядышком, там где-то под крылом и все. Вдруг в какой-то момент идет команда на взлет. Командир эскадрильи, который должен взлететь первым, он хватает костюм, он вместе с ним впрыгивает в кабину и пошел на взлет. Те, кто остались, кто видели, они недоумевают. Ну, кто-то, может быть, в курсе и видели в фильмах кабины истребителя. Да, он там практически в лежачем положении, она крохотная, то есть там невозможно не развернуться, а тем более одеть этот костюм. Неуспешно выполнили задание, они возвращаются, и там что-то было, их приезжают встречать руководство, ну, как бы, благодарить. и наземные службы. Вообще не понимает, во-первых, как он не задохнулся, не замерз, ничего. Думает, ну ладно, как бы, может, масло пил, еще что-то, да? Как он в трусах выйдет к этим генералам? Каково же было их удивление, когда он выходит одетый в этом костюме? В течение месяца вся эскадрилья во главе с этим самым, как бы, командиром тренируется на земле без выполнения всякого задания, пытаясь одеть костюм в кабине, потому что, ну, это же сокращение времени, это же очень удобно. Никто не смог, он в том числе. То есть это вот стрессовое состояние. И... Давайте дальше. Далее по селье, да, я сказала, стадия резистентности. То есть организм в стрессе, но он уже настроен на длительное расходование вот, адаптационных резервов. То есть уже как бы все эти усилия, они снизились, уже не так много энергии, не так много сил, но он готов долго работать. И, скажем так, опять, эта стадия может тянуться в зависимости от особенностей организма и в зависимости от ситуации, эта стадия может тянуться от нескольких дней до длительного времени. То есть сказать невозможно. Скажем, как пример приводили, это Великая Отечественная война. Да? Как пример можно привести более позднее время, когда у нас вот, произошел развал Союза, да, когда как бы, изменилось правительство, и когда рухнула экономика, и, скажем так, рухнули все вклады, то есть все накопления, то есть непонятно, что происходило в стране, был сильнейший стресс, да? Поликлиники были пусты. Вся психосоматика излечилась. Кстати, именно на этой стадии проходят психосоматические заболевания за счет интенсивного выброса вот этих гормонов, которые, как бы, недостаток которых явился. В том числе, ну, помимо психологических разных причин, явился причиной возникновения заболевания. То есть это была вот эта стадия как раз резистентности. Пока вот эту страну трясло, человек не знал, что произойдет, вот как бы выживали, ждали, выживали. Как только это все более-менее успокоилось, как это завершился этот стресс, с такой силой пошли все заболевания. То же самое было в Великую Отечественную войну. Люди очень мало болели. Все болезни стали возникать потом. Нет, ну естественно болели, я говорю, это зависит, как бы, но преимущественная масса очень мало болела. Они выживали. Да? То есть в данном случае в коре надпочечников возникает устойчивая гипертрофия и идет вот такое сбалансированное расходование. Человек проживает в стрессе. Скажем, здесь не подходит пример уфимской катастрофы, потому что к этому времени люди уже все находились в больнице, я там особенности расскажу, да? Они получали помощь, и с ними работали психиатры, тогда психологов не привлекали, да? В данном случае следующее. Я могу апеллировать вот к тому же спитакскому землетрясению, то, что очень подробно описано, ну, на чем мы и учились, да? Это была первая литература. Скажем, в какое-то время, то есть независимо от того, что происходило, да, люди участвовали, ну, в разборе завалов, там, ну, как бы, они помогали, спасатели же не в первый день приехали, да, вначале были войска, а потом стали приезжать различные международные спасатели, у нас своих пока нет, да, то есть они помогали, они это все делали и как бы обходились, и, ну, скажем, при минимуме питания, в таких условиях они жили. Скажем, дальше я хочу сказать, это уже не Селье. Ну, тогда давайте я завершу по Селье, да? Скажем, вот действие стресса по Селье, да? Либо воздействие стрессора прекращается, и, скажем, организм начинает восстанавливаться. Если же воздействие стрессора не прекращается, силы организма на пределе, то идет, скажем так, как сказать, такой повторный запуск реакции тревоги, скажем, такой предогональный всхлип. Вновь запускается реакция с тревоги, а вновь как бы идет интенсивный выброс гормонов на выживание, ну то есть это направлено на выживание. И если не происходит прекращение действия стрессора, то есть если это вот последний вот, вот этот запуск не помог ему как-то выбраться или еще что-то, да, то организм гибнет от атрофии когда. А, значит, просто у нас дальше мы говорим о том, как психика людей реагирует. А, кстати, я вам не рассказала, что люди чувствуют в остром стрессе. Я думаю, что даже не надо рассказывать. Тут как бы вашей фантазии и, может быть, своего опыта будет достаточно, что там масса негативных различных переживаний. Значит, чисто психологически, если не возникает воздействие, не прекращается воздействие стрессора, после вот этой мобилизации организма, да, после устойчивости возникает фаза демобилизации. Скажем, если брать то же самое землетрясение, скажем, вроде как землетрясение прекратилось, да, хотя еще ощущались какие-то точки. И они не знали, повторится оно или нет. Воздействие стресса продолжалось, потому что здесь еще возникает новый вариант стресса, это называется калькуляция потерь. Как бы сейчас. Стресс осознания называется. Вот. Стресс осознания того, что произошло. И состояние ухудшается. То есть здесь падает работоспособность, идет замедление мышления. То есть как бы в целом ну, угасание всего. Да? Выраженные, то есть скупость идет эмоций, то есть мимика, замедление мышления, ухудшается память. И именно то, что удивляло других, еще тут снижение морально-этических норм, то есть нет вот этого, что не хватает энергии для удержания вот этих инстинктов. Скажем, у нас суперэго держит инстинкт, но это за счет осознавания. А когда вот этой энергии нет, пошли, идет удовлетворение инстинкта. Мародерство, да? Ну, я бы мародерство сюда не отнесла. Хотя и мародерство тоже, это как бы, если это и те же самые, кто потерпел. А, скажем так, основная масса населения, это немножко другое, да? Скажем, есть какие-то вот этические вещи, ну, скажем, человек должен быть одетым, да? Человек должен выглядеть, там человек должен умываться, он не должен ходить грязно, оборванным, как бы он не может пойти в туалет там, ну, при всех, он должен, по крайней мере, куда-то отойти. Вот это все падает, то есть люди о себе не следят, не заботятся, они себе уже позволяют какие-то вещи, которые никогда бы просто так не позволили. Ну, опять я говорю, параллельно говорю о вторичной травме, это должно звучать, скажем, очень были удивлены наши, у нас, я говорю, солдатики работали, войска гражданской обороны, это обычные солдаты-срочники, да, как бы были удивлены поведением как потерпевших, которые, несмотря на то, что под завалом были живые люди, не хватало помощи, не хватало рук, они безучастно сидели, они ничего не делали. Да? В то же время, именно вот через, скажем, через несколько дней стали отказываться от работы военнослужащие. Вот, когда работают спасатели, они об этом уже четко физиологии знают, несмотря на тренированности, да, там идет постоянная смена как бы, персонала, им дают отдых, за ними следят. А здесь то же самое. Сработала физиология, они стали отказываться, они уже не могли участвовать в этих работах. Скажем, ну, хотела примеры, хватит примеров, это долго, да, в литературе очень много чего описано, да, скажем, да, потом идет стадия разрешения, да, стадия разрешения, то есть, когда начинает, и опять, в зависимости, она может длиться от нескольких суток до нескольких недель, да, когда, скажем, несмотря на сниженный эмоциональный фон, на утрату, как бы, ну, а на ограничение контактов, на замедленность движения, да, все же как бы, идет, ну, они начинают немножко лучше физически себя чувствовать, да, у них появляется какая-то работоспособность, то есть начинает появляться какая-то энергия. И именно к этому времени начинают появляются кошмарные сновидения. Они не появляются сразу. Да. То есть тревога, кошмарные сновидения, то есть вот то, что вот в дальнейшем. А сколько длятся фазы демобилизации и фазы? Я говорю, я говорила, они длятся плюс-минус. Это все физиологические особенности. Фаза демобилизации, она как бы, она может, ну, как бы, длиться несколько суток. Нет. Потому что те которые вот, у которых бы год, то они прям сразу вот на стадии шока, против шока, то есть вот там состояние улучшилось. Да? Вот. Стадия восстановления, и дальше вот после разрешения, она, я говорю, тоже от нескольких суток до нескольких недель она длится. Да? То есть как бы постепенно начинает улучшаться состояние физическое, психика запаздывает. Психику в этот момент уже начинают накрывать различные другие процессы. Я при этом не говорю, что если были погибшие, близкие, то пошел процесс горя, и там вся, ну, как бы все эти стадии горя, это, ну, как бы отдельное тело, они здесь пойдут. Если человек, вот, как бы, если у него никто не погиб, но после этого стресса он потихонечку начинает восстанавливаться, появляется энергия. И дальше вот как бы, ну, плюс-минус приблизительно через 2 недели начинает восстанавливаться, вообще идет стадия восстановления. Стадия восстановления, когда как бы и появляется и мимика, и эмоции, как бы восстанавливается память, уходят соматические симптомы, потому что, ну, наверное, не секрет, у кого-то идет реакция психическая, у кого-то идет очень много соматики. Ну, как бы такая конверсия идет симптомов. Инверсионная симптоматика идет. И, скажем, нормой острой реакции на стресс является длительность до 2 месяцев. Но вы знаете, когда оно уже вот туда больше месяца, это уже можно предполагать, что там будет сложнее. То есть, скажем, здоровая личность вот, как бы для восстановления требуется месяц, чтобы оно прошло и завершилось. Да? Вот. Значит, теперь я хочу сказать об осложнении, острой реакции на стресс. Осложнение, которое возникает явно. Опять я говорю, этих осложнений, естественно, не возникнет в том случае, если это не тяжелый стресс, если это не было угрозы жизни, либо не были задеты какие-то очень ценности, жизненно важные ценности. Может быть, ну, скажем, если не брать различные катастрофы, это может быть смерть близкого человека, допустим, это может быть потеря бизнеса, и как бы семья осталась без средств существования, там многие вещи задеваются. И вот эта острая реакция на стресс, она кого-то может вывести, человек, который пережил, осознал, он вывести на как бы более высокий уровень развития. У кого-то это пойдет наоборот. Пойдет разрушение, пойдет болезнь. Скажем, я говорю, если была угроза жизни, ну, то это никуда не денется. То есть если эти были тяжелейшие переживания, а за счет механизмов защиты эти переживания остались бессознательны, и к нему нет доступа, и, скажем, ну, условно скажем, они так инкапсулируются внутри. То есть чем здоровее был человек, чем больше у него было свободной энергии, тем лучше он это все дело вытеснит, и как бы оно где-то будет жить. Но так как оно остается где-то внутри, оно будет продолжать разрушать либо психику, либо соматику. И, скажем, если к вам приходит клиент, и вы собираете вот его анамнез, то есть, ну, сведения биографические, и вы находите событие, когда была угроза жизни, и если он рассказал, а, да, это прошло, и все, в принципе, оно уже не актуально, да? Вообще-то, по идее, неплохо бы расспросить, да, что с ним происходило потом, как он вообще к этому... Если это не актуально, расскажите об этом событии. Самое простое. Он начинает рассказывать, так. У него начинает сбиваться дыхание, у него начинают слезы на глазах, и потом такой, ой, я думал, что это все прошло, я это все пережила, да, а оно оказывается вот оно. Либо он совершенно спокойно, он рассказывает, было то-то, то-то. Я чувствовал, это вот очень важно, что ты там чувствовал. Он эти чувства опишет, и они сейчас уже никак не резонируют, это действительно пережито. Но если он не чувств, ничего не описывает, и какая-то реакция все же идет, это вот если он к вам пришел с травмой, это значит, что начиная работать с этой травмой, у вас пойдет еще та травма. Я как бы после перерыва, я опять эту схемку с травматическими контейнерами нарисовываю. Так я подошла к осложнению, да? Значит, вроде бы и состояние улучшилось, и все нормально. Значит, что может быть? То есть осложнение может возникнуть как сразу, то есть вот острая стрессовая реакция перетечет в какое-то заболевание. Либо осложнение может возникнуть, вот вроде как она нормализовалась, а потом хоп и расцвело. Значит, что здесь возможно? Первое, самое страшное – суицид. Суицид. как осложнение, острые реакции на стресс. Зависимость может быть острой реакцией на стресс? Я сейчас перечисляю. Может, да. Второй вариант – это да, это посттравматическое стрессовое расстройство. Сейчас будем каждый разберем немножко. Третье осложнение – это психосоматическое заболевание. Следующее осложнение – это нервно-психические заболевания. Значит, вариантов может быть очень много. Я сейчас не буду брать психиатрическую часть, да, это как бы, ну, с этим будут работать не психотерапевты, именно психиатры. Там психотерапевту делать нечего, пока там психоз. То есть это реактивные психозы различных, в различных их проявлениях. Даже не буду останавливаться на перечислении. Значит, какие возможны осложнения, которые для нас уже для психотерапевтов, да? Это психогенная депрессия, да? Это астенодепрессивные состояния. Понятно, откуда астения? Энергия уже вся расходована, да? Это различные невротические расстройства могут возникнуть. В общем, давайте так целиком скажем, вот если мы говорим нервно-психически, давайте скажем так, пограничная психиатрия. Пограничная психиатрия, да. Эндогенные мы сейчас вещи не берем, хотя там тоже может быть манифест после этого стресса. Вот. И пятое осложнение, как раз то, что вы сказали, это социальная дезадаптация. И социальная дезадаптация, она может протекать в виде нескольких вариантов, да? В том числе это возникновение различных зависимостей, как химических, так и нехимических. Это формирование асоциального поведения, то есть, ну, скажем, аддикции. Я говорю, не буду останавливаться, мы будем потом разбирать клиническую картину и формирование, потому что, ну, ПТСР то же самое имеет, те же самые осложнения, только оно будет, ну, чуть позже по времени. А природа будет единой. Да? Значит, хочу остановиться, что такое суицид, да? Откуда суицид? Причин суицида здесь много может быть. Но, скажем, мы не будем брать там гибель близких, да, ну, вот, реально она такая причина может быть, если человек не в состоянии справиться с этим, да. Скажем, условно, человек ничего не потеряет, да, ну, условно, материально, да. Все у него живы, а у него суицид. То есть потеря чувства безопасности в этом мире, в первую очередь. Да? То есть есть определенные когнитивные установки, которые нам помогают как бы существовать и в этом мире. Да? И одна из этих установок – это ощущение собственной безопасности, да? Предсказуемость. Ну, понятно, что мы не боги, но тем не менее мы можем планировать жизнь, да, мы предполагаем, что мы будем делать завтра, послезавтра. Мы знаем, что достаточно безопасно пойти на работу, вернуться с работы. А тут это, вот, вот эта внезапность, она это чувство безопасности рушит. То есть опоры выбивает. Это как один из, ну, как бы вариантов много, но вот когда это среди полного здоровья, то понятно, что это опять определенные установки. Так, теперь давайте про посттравматическое стрессовое расстройство. Я не о нем буду рассказывать, а значит, это может быть расстройство, когда симптоматика будет нарастать острого стресса и перетечет в симптомы посттравматического расстройства, о котором я буду вот, дальше говорить. Да? Пойдет симптоматика уже ПТСР, не острого стресса. Может быть такой вариант. Реакция на острый стресс, она как бы завершилась. Человек еще был достаточно здоровый, энергичный, он это все дело вытеснил. А потом случается что-то, у него не хватает этих защит, и вот тут картинка расцветает. То есть оно может перерасти, оно может, острый стресс, прекратиться, и это посттравматическое стрессовое расстройство, оно возникнет позже. Когда энергии не будет хватать вот на вытеснение. Иногда посттравматическое стрессовое расстройство возникает с достаточно отставленным началом. Вот как такой крайний случай был описан, это ветерана Корейской войны на 40-летие, на годовщину. То есть все, он прошел эту войну, как бы он выжил, как бы, несмотря на эти ранения, травмы, все было нормально. Он жил, работал, был адаптивен. 40 лет, годовщина, естественно, как у нас по всем каналам. Да, все эти кадры, да, либо Мордост, либо там это. И он на звук садящегося вертолета, то есть он видит, как что-то по телевизору показывает, а у него был эпизод, он горел в вертолете. И он дает через 40 лет картину ПТСР. Ну, во-первых, через 40 лет ему, естественно, будет уже доверено за 60, то есть соматика осталась. Да? То есть вот уже... Плюс чисто возрастная дезадаптация, у человека меняется социальная роль, и у него как-то расцветает вот это посттравматическое стрессовое расстройство. Ну, их так и делят. Острое ПТСР, если... Ну, там немножко по-другому делить, но оно как раз было. Острое ПТСР возникает вот сразу после острого стресса. Да? И, ну, говорят о ПТСР, когда вот от начала симптома прошло не более 3 месяцев. Хроническое ПТСР – это когда вот симптоматика долго длится, и ПТСР с отставленным началом. Ну, это вот по МКБ-10. Ну, когда от события до возникновения симптоматики проходит более 6 месяцев. Значит, хочу сказать, психосоматические заболевания. Тут, наверное, даже теперь уже объяснять не надо, откуда возникает психосоматика. Она, с одной стороны, физиологически обусловлена после острого стресса. Потому что я говорю, у нас разные реакции. Ну и дополнительно плюс были какие-то предрасположенности. Я буду говорить про тело, там будет с психосоматикой понятно, откуда она возникает. Социальное, так, нервно-психические расстройства, здесь тоже ясно. Социальная дезадаптация, да? Ну, как бы социальная дезадаптация, потому что, с одной стороны, возникновение химической зависимости, если говорить о химической зависимости. Человек пытается, с одной стороны, заглушить боль, вот эту душевную боль, там будет очень высокий уровень тревоги, то есть убрать эту тревогу, идет нарушение сна, он пытается заснуть, и вообще как бы в итоге идет общее напряжение организма, и он пытается каким-то образом вот так расслабиться. Оно не получается. Как бы какой-то дозировки хватает, но так, если не отрабатывать вот эти последствия, то есть это напряжение будет постоянно. Как бы плюс, ну ладно, буду все равно буду симптоматики рассказывать, да? То есть могут возникнуть химические зависимости. О нехимических зависимостях я скажу чуть позже, после того, как мы разберем тело и как бы могу только сказать, уменьшение ценности собственного я. Вот как бы уменьшение самооценки идет в травмы. И для того, чтобы я поддержать, в понятие я входит еще нечто. Это нечто, это может быть как человек, это может быть работа, это может быть химическое вещество. Вот. И еще социальная дезадаптация, потому что после тяжелого стрессового расстройства происходит, с одной стороны, утрата контактов. Ну, как вариант, да? Человек прошел через околосмертный опыт, начинает ощущать его уникальность, он предполагает, что другие его не поймут, те, которые через этот опыт не прошли. Скажем, особенность вот ветерана, да, ну, вначале был Афганистан, часть из вас молодые, что вы как бы еще тут время не помнят, но есть, была первая Чеченская война, вторая Чеченская война, и наверняка вот где-то какие-то знакомые, какие-то, может быть, были клиенты, скажем, они возвращаются, и они дезадаптируются. Им становится понятно. Вот. И был околосмертный опыт, и его может понять только тот человек, который этот опыт пережил. Это с одной стороны. То есть они сами стремятся к этой изоляции. А стремясь к изоляции, они от нее страдают. Но с другой стороны, если еще с человеком что-то случилось, ну, к примеру, да, изнасиловали девушку, да, тоже тяжелая травма. Есть такой миф, что жертва вызывает сочувствие. Ничего подобного. Ну, вы вспомните, начиная вот где-то со школы, если будет ребенок инвалид, да, жертва ребенок, что с ним будет? Да его заклюют, будут издеваться, да? Да, издеваться. Скажем, общее мнение, да? Нет, но если он будет не похож, то инвалидом он не факт. Как ни странно... Я имею в виду ребенок с каким-то увечьем. Как ни странно, очень хорошо относится. Это очень плохо относится вот к тем, Это я хочу сказать, относится хорошо, если это какой-то особый ребенок, и каким-то образом он свою инвалидность эту компенсировал. Это, скажем, это исключение из правил. А мы говорим о правилах. Допустим, ну, когда после Чернобыля случившегося переселяли в близлежащие области, скажем, в ту же Беларусь, у нас очень много студентов из Беларуси, и клиенты приезжают. И вот они рассказывают о том, они пережили это время. Ну, как бы это и описано, люди просто рассказывают. Были по типу резервации, куда переселяли чернобыльцев, но дети ходили в те же школы. Родители запрещали с ними общаться со своим детям. Их называли светлячками. То есть вот был миф, ну, типа... Вот, да. Ну, и вообще к ним очень негативно относились. Но я говорю, девушку изнасиловали. Вы думаете, кто-то подойдет, пожалеет? Нет. Где вы живете, ребят? Я видела не один. Я хотела сказать, дети нормально относятся, где с детьми учатся инвалиды. Да, дети там будут обижать толстых, рыжих, очкастых, вот не похожих. Но именно жертв они не будут обижать. Давайте не будем идеализировать. Мы сейчас понимаем, о чем речь, как бы. Вот не Бог не стал. Нет, я вам верю, но просто. То есть вот жертвами реально. У меня в компании работают какие-то люди, которые, да, инвалиды. Коллектив, наоборот, ну, каким-то образом. Хорошо, давайте не будем говорить о том, что описано в литературе, хотя это все описано. Давайте я скажу, что я с травмой работаю, это преимущественно. И, скажем так, на самом деле травматиков гораздо больше, чем вот так считается. Они приходят с психосоматикой, там оказывается травма, он приходит с депрессией, там оказывается травма, он приходит с зависимостью, там оказывается травма. Я могу сказать по описанию, по опыту. Да, есть хорошие семьи, да, где поддержали, где вот как бы это все нивелировали. Но иногда это все усугубляется. А нечего шастать в такое время. А нечего вот, ну, как бы, ходить в короткой юбке. Ну, я имею в виду вот такие общебытующие какие-то, сам виноват. То есть жертва не вызывает сочувствия. А если он еще как бы становится, начинает в этом искать вторичную выгоду, в итоге от него вообще народ начнет шарахаться. Но давайте другой пример. Скажем, вот социальный пример, да, у человека горе, да, у него умер близкий человек. Особенно если знать, что вот он его очень любил, этого. Ну, что происходит, да? Возвращается этот человек на работу. Люди понимают. Это вот скажем, наша территория, она другая. Мы знаем, как работать с горем, мы понимаем, что там происходит. Просто вот население, которое не знает, что делать. Да, они подошли, извините, буркнули сочувствие. Ну, так принято. Они, с одной стороны, не знают, о чем с ним говорить. С другой стороны, они боятся ему навредить, ну, как бы, не говоря о обмумершем, тем просто вот ни о чем. То есть в итоге человек оказывается в изоляции, потому что не знает, как с ним общаться. И, может быть, даже из хороших побуждений. Никто не подойдет и не начнет расспрашивать, как жил умерший, да, вот как все было раньше. Ну, никто не захочет его. Что, не так? На работе не так? Ну давайте. У меня год назад у бухгалтера умер муж, ей там 45 лет. Так. Весь коллектив, во-первых, в первое же время ее загрузили работой специально, чтобы ей не было там. С ней проводили больше времени, там старались задержать ее на вечеринках, обсуждали с ней, кстати сказать, жизнь. Хорошо, давайте вот, ну, другие. Я у вас какой-то уникальный коллектив. Да? Ну, как правило, человек, то, что вот симптом, и он описан как бы во всех и исследован, он действительно оказывается в социальной изоляции. И он и сам стремится к этой изоляции, и она автоматически после какого-то события такого тяжелого, она вокруг него сносается. Вы должны ей не разрешать плакать. Ей просто не позволят даже близкие плакать. Что чаще происходит, когда... Да, возьми себя в руки. Именно выплакаться, и нужно плакать. Даже близкие не позволяют выплакаться. Они замещают, они вытесняют поглубже, чтобы не... И мы не хотим знать, и ты, чтобы этого не знал. Вот это и есть проблема. Да. Я не знаю, где все живет. Вот сейчас Турчинский умер. Я знаю, в какой ситуации сейчас находится его жена. Рядом всегда друзья, рядом батюшка, рядом знакомые. Супер. Да. Супер. Это искренне, нет, правда. Нет, вполне возможно, когда нет, много друзей, когда близкие эмоциональные отношения, разные. Говорю, они в общем и целом, поддерживают. Но в общем и целом, в общем и целом. То есть, для возьму на заметку, конечно, но я такой. Для этого нужны компетенции, да? Чтобы показывать такую социальную поддержку. Я предлагаю сейчас, вот, давайте сделаем перерывчик на 10 минут. И пойдем дальше. Блин, Николь, у меня тоже один вопрос есть. Я же как на 10 дней это самое. Да? Расходы буду составлять. Окей? Okay? То есть 23 получается, да?